Хью все ждал, что их милость пошлет за ним. Но прошло уже 2 месяца, а за ним все не посылали. И Хью уже начал опасаться, что у него никогда не появится возможность попросить о свидании с Барбарой. Возможно, Понс потерял к нему всякий интерес, пока получает переводы. Перевод же всей Британики, казалось, мог стать делом нескольких жизней. Хью решил ускорить развитие событий и в один прекрасный день отправил Понсу письмо. Неделю спустя лорд-протектор послал за ним. Мемтак явился за ним с этим известием, приплясывая от нетерпения, но тем не менее настоял, чтобы перед аудиенцией Хью вымыл подмышки, обтерся дезодорантом и надел чистый балахон. Казалось, что лорду-протектору не было никакого дела до того, как пах Хью. Он заставил его подождать, видимо, занимаясь чем-то другим. Хью молча стоял и ждал. Здесь же была и Грейс. Она возлежала на диване, возясь с кошками и жуя резинку. Она только раз взглянула на Хью и больше уже не обращала на него никакого внимания, если не считать того, что на лице у нее застыла затаенная улыбка, которую Хью знал очень хорошо. Он называл ее «канарейка, съевшая кота». Док Ливингстон приветствовал Хью, спрыгнув с дивана, подбежав к нему и потершись о его ноги. Хью знал, что он не должен обращать на это внимание и терпеливо ждать, когда лорд заметит его присутствие. Но ведь этот кот долгое время был его другом, и он не имел права забывать об этом. Он наклонился и погладил кота. Небеса не разверзлись, их милость не обратил внимания на нарушение правил. В конце концов лорд-протектор сказал: «Мальчик, иди сюда. Что это еще за чушь насчет того, чтобы делать деньги на твоих переводах? И что вообще привело тебя к мысли, что я нуждаюсь в деньгах?» Хью со слов Мемтака знал, что тот постоянно ворчал, что приходится много экономить, и выкручиваться с деньгами с каждым годом становится сложнее. «Да будет угодно выслушать их милости, ничтожное мнение их ничтожнейшего слуги. Оставь этот цветистый стиль, черт тебя подери! Понс, там, в мире, откуда я пришел, во все времена не было человека настолько богатого, чтобы ему не нужно было денег еще больше. Обычно бывало так, что чем богаче он был, тем больше денег ему было необходимо». Лорд улыбнулся. «Что ж, Хью, я вижу, ты занят не только поглощением счастья, но и стараешься думать кое о чем. Положение вещей таково и в наши дни. Ну и что же? Что ты придумал? Давай, выкладывай. Мне сдается, что в вашей энциклопедии есть вещи, которые могли бы приносить выгоду, процессы и тому подобное, что было утрачено людьми за последние 2 тысячелетия, но что сейчас могло бы давать доход. Отлично, займись этим. То, что ты посылал мне до сих пор, конечно, то, что я успел прочесть, вполне удовлетворительно, но очень многое тривиально. Например, Смит Джон. Родился и умер. Политик, который успел сделать очень мало, а то, что успел, очень плохо. Понимаешь, о чем я? Думаю, что да, Понс. Отлично. Тогда отбрось весь этот хлам и подыщи мне 3-4 идейки, из которых я мог бы делать деньги». Хью колебался. Понс сказал: «Так что, ты понял меня? Мне, наверное, понадобится помощь. Понимаете, я ведь не знаю ни о чем, что творится за стенами этого дворца. Мне известно только то, что делается под лестницами. Я подумал, что мне мог бы помочь Джо». «Каким образом?» «Я так понял, что он путешествовал с вами и много видел. И, скорее всего, именно он смог бы выбрать проблемы, заслуживающие изучения. Пусть он выберет соответствующие статьи, я их переведу, а вы уже будете судить, стоит ли с этим связываться. Я могу изложить для вас их содержание вкратце, чтобы вы не теряли времени на незначительные подробности, тем более если данный предмет не заинтересует вас». «Неплохая идея. Я уверен, что Джо будет просто счастлив помочь. Хорошо, присылай энциклопедию. Все». Хью был отпущен так кратко, что даже не имел возможности попросить насчет Барбары. но потом он вспомнил, что все равно не смог бы рискнуть упоминать ее в присутствии Грейс. Сначала он хотел найти Дьюка и рассказать ему, что он собственными глазами видел его мать раздобревшей и счастливой. И то, и другое буквально. Но потом решил, что не стоит. Ведь он не знал, как отнесется Дьюк к правдивому рассказу о встрече. Ведь они не виделись с глазу на глаз.